Глава 45. Дорога в Мисиму заняла 9 дней, и каждую ночь они тайком были вместе. Сам того не желая, Йосинака помог им. В каждой гостинице он, естественно, выбирал для всех них соседние комнаты. «Я надеюсь, вы не будете возражать, госпожа, но так легче обеспечить безопасность», — говорил он каждый раз. Марико соглашалась и занимала центральную комнату. Кику с Дзёко с одной стороны от нее, Блэксорн с другой. Потом, под покровом ночи, она оставляла свою служанку Дзимоко и уходила к нему. Смежные комнаты, обычный гвалт, пение, пьяный галдеж других путешественников, бдительность часовых снаружи очень устраивали их, только Дзимоко была посвящена в их тайну. Марико понимала, что в конце концов Дзёко, Кику и все женщины в их группе догадаются об их отношениях, но это не беспокоило ее. Она была самураем, а они нет. Ее слово значило больше, чем их, если только она не будет поймана с поличным, и ни один самурай, даже Йосинака, никогда не осмелится ночью открыть ее дверь без приглашения. Что касается Блэксорна, то все считали, что он делит свою постель с Дзимоко или одной из служанок в гостинице. Это было его личное дело, так что выдать ее могла только женщина, и если бы так случилось, ее предательницы и все женщины из их группы умерли бы даже более мучительной и медленной смертью, чем она за такое позорное предательство. Кроме того, все знали, что если бы она захотела, она могла бы послать их на смерть по своему желанию за малейшую неосторожность, реальную или мнимую, еще до того, как они достигнут Мисимы или Эдо. Марико была уверена, что Торанага не возражал бы против этого. Конечно, он бы приветствовал смерть Дзёко, и, как считала Марико, в глубине души не возражал бы против смерти Кику. За 2500 коку можно было купить много куртизанок первого класса, так что она не чувствовала опасности со стороны женщин, но не со стороны Блэксорна, как бы сильно она не любила его сейчас. Он не был японцем, он не был с самого рождения обучен строить свои внутренние, непроницаемые для других стены, за которыми можно было бы спрятаться. Его лицо, манера, поведение могли выдать их. Она не боялась за себя, только за него. «Наконец я узнала, что такое любовь», — пробормотала она в первую ночь, и потому что она больше не сопротивлялась любовному натиску, но отдалась его неотразимости, страх за него полностью захватил ее. «Я люблю тебя, поэтому и боюсь за тебя», — шептала она, вцепившись в него, переходя на латынь, «язык любовников». «Я люблю тебя! О, как я люблю тебя! Я погубила тебя, моя любовь, с самого начала. Мы обречены. Я погубила тебя, это правда. Нет, Марико, что-то случится, и все образуется. Мне не нужно было начинать. Это моя ошибка. Не беспокойся, прошу тебя. Карма есть карма». В конце концов, она сделала вид, что он ее убедил, и расслабилась в его руках. Но она была уверена, что у него есть свои собственные боги судьбы. За себя она не боялась. Ночи были радостными, одна другой нежнее и прекраснее. Днем ей было легко, ему тяжело. Он постоянно был настороже, стремясь ради нее не допустить ошибки. «Никаких ошибок не будет», — говорила она, когда они ехали рядом на лошадях, на безопасном расстоянии от остальных, притворяясь совершенно уверенными в себе после ее прегрешения в первую ночь. «Ты сильный, ты самурай, и не сделаешь никаких ошибок. А когда мы приедем в Эдо, будь что будет, я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Тогда почему такая печаль? Не печаль, госпожа, просто это молчание наполнено болью. Я хочу кричать о своей любви с вершины горы. Они наслаждались в своем уединении и были уверены, что их тайна еще не раскрыта. «Что будет с ними, Дзёко-сан?» — тихо спросила Кику, когда они сидели в паланкине в первый день их поездки. «Беда, Кику-сан, для них нет будущего. Он хорошо прячет свои чувства, но она... Ее лицо кричит о ее чувствах. Поглядите на нее, какая юная девушка! О, как она глупа! Но и красива, правда? Как хорошо быть такой совершенной красавицей, да? Да, но я очень не хотела бы, чтобы они погибли». «Что будет делать Йосинака, когда улечит их?» — спросила Кику. «Может быть, он и не узнает? Я молюсь о том, чтобы он не догадался. Мужчины такие глупые и недальновидные. Они могут не заметить самых простых вещей. Слава Будде! Будь свято его имя! Давайте помолимся о том, чтобы их не обнаружили до тех пор, пока мы не кончим своих дел в Эдо. Давайте помолимся о том, чтобы нам не нести ответственности. О, конечно! А сегодня, после полудня, когда мы остановимся, найдем святые гробницы, и я зажгу 10 палочек ладана, моля у богов милости. Клянусь всеми богами, я даже пожертвую храму всех богов, по 3 коку в год в течение 10 лет, если мы спасемся, и я получу свои деньги. Но они так чудесно смотрятся вместе, правда? Я никогда не видела такой красивой женщины. Да, но она будет как растоптанная камелия, когда про нее донесут Бунтаро-сану. «Их карма — это их карма, и мы ничего не можем сделать для них, или для господина Торанаги, или даже для Оми-сана. Не плачь, дитя. Бедный Оми-сан». Оми догнал их на третий день. Он остановился в их гостинице и после ужина разговаривал с Кику наедине, прося ее официально соединиться с ним навеки. «Охотно, Оми-сан, охотно!» — ответила она сразу, дав волю слезам, так как он ей очень нравился. «Но мой долг по отношению к господину Торанаге, который так милостив ко мне, и к Дзёко-сан, которая воспитала меня, запрещает мне это». «Но господин Торанага лишился всех прав на вас». Он побежден, он конченый человек, но его контракт еще действителен, Оми-сан. Как бы мне не хотелось этого. Его контракт законен и налагает обязательства. Пожалуйста, извините меня, я должна отказаться. Не отвечайте мне сейчас, Кику-сан. Подумайте об этом. Пожалуйста, я прошу вас, дайте мне ответ завтра, — сказал он и ушел от нее. Но ее ответ сквозь слезы был все тот же. «Я не могу быть такой эгоистичной, Оми-сан. Пожалуйста, простите меня. Мой долг перед Дзёко-сан и господином Торанагой не позволяет, как бы мне этого ни хотелось. Пожалуйста, простите меня». Он продолжал спорить, хлынули еще более обильные слезы, они поклялись в вечной любви, после чего она отправила его с обещанием. «Если контракт будет аннулирован, или господин Торанага умрет, и я освобожусь, тогда я сделаю все, что вы хотите, я повинуюсь любому вашему приказу». Он уехал из гостиницы и направился в Мисиму, с недобрыми предчувствиями, а она вытерла слезы и привела в порядок макияж. Дзёко хвалила ее. «Вы так мудры, дитя! О, как бы я хотела, чтобы госпожа Тода имела хоть половину вашей мудрости!» Йосинака неторопливо двигался от гостиницы к гостинице по течению реки Кано, к которая, извиваясь, текла в сторону моря, к северу, смиряясь с отсрочками, которые происходили все время, совсем не думая о времени. Торанага наедине сказал ему, что торопиться нет никакого смысла, поставив условие, чтобы он в целости и сохранности доставил своих подопечных в Эдо к началу нового месяца. «Я предпочитаю, чтобы это было скорее позже, чем раньше, Йосинака-сан, вы понимаете?» «Да, господин», — ответил он, — «теперь он благодарил охраняющих его Ками за то, что они дали ему передышку. В Мисиме перед господином Хиромацу или в Эдо перед господином Торанагой он должен был бы сделать обязательный отчет, устный и письменный. Тогда он должен будет решить, рассказать ли ему о том, что он так старался не замечать. Сказал он себе в смятении, — «конечно, я ошибся. Госпожа Тода, она и какой-то мужчина, тем более чужеземец». «Разве не твой долг следить?» — спросил он себя, — «чтобы получить доказательства? Поймать их за закрытыми дверями, спящими вместе. Ты будешь презирать себя за их сговор, если не поймаешь, не так ли? А подловить их так легко, даже если они очень осторожны». «Да, но только глупец будет сообщать такие известия», — подумал он. «Не лучше ли изобразить тупицу и молиться, чтобы никто не выдал их и таким образом не выдал тебя? Ее жизнь кончена, мы все обречены. Так какая разница? Не обращай внимания. Оставь их их карме. Какое это имеет значение?» Но всем своим сердцем самурая он чувствовал, что это означает очень многое. «А, доброе утро, Марико-сан! Какой сегодня чудесный день!» — сказал отец Алвито, подходя к ним. Все стояли около гостиницы, готовые к началу дневного перехода. Он перекрестил Марико. «Боже, благослови ее и поддержи в ней веру! Благодарю вас, отец!» «Доброе утро, кормчий! Как вы себя чувствуете сегодня?» «Хорошо, спасибо, а вы?» Их группа и иезуиты часто сталкивались во время движения. Иногда они останавливались в одной гостинице, иногда ехали вместе. «Вам не хотелось бы ехать вместе со мной сегодняшним утром, кормчий? Я был бы счастлив продолжить уроки японского, если вы в настроении. Спасибо, да, мне бы этого хотелось». В первый же день Алвито предложил научить Блэксерна японскому языку. «В обмен на что?» — настороженно спросил Блэксерн. «Ни на что. Это поможет мне скоротать время и сказать вам правду. Иногда меня печалит моя жизнь, и я чувствую себя очень старым, а также, может быть, чтобы извиниться за мои жестокие слова. Я не жду от вас извинений. У вас свой путь, у меня свой. Нам не идти одной дорогой». «Наверное, но в вашем путешествии мы можем чем-то поделиться, не так ли? Мы просто путники, мне хотелось бы помочь вам». «Почему?» «Знание принадлежит Богу, не человеку. Мне хотелось бы помочь вам, как бы сделать подарок, ничего взамен». «Спасибо, но я не доверяю вам». «Тогда, если вы настаиваете, взамен вы могли бы рассказать мне о вашем мире, что вы видели, где бывали, все, что хотите». «Но только то, что хотите. Истинную правду. Это действительно интересует меня, и это был бы честный обмен. Я приехал в Японию, когда мне было 13 или 14 лет, и ничего другого на свете не видел. Мы могли бы даже установить перемирие на время путешествия, если вы не против». «Но только без разговоров о религии, политике или папских доктринах». «Меня не изменить, кормчий, но я попробую». Так они осторожно стали обмениваться знаниями. Для Блэксерна это казалось нечестным обменом. Эрудиция Алвито была огромной, он был прекрасный учитель, в то время как Блэксерн считал, что он знает только то, что должен знать кормчий. «Но это неверно», — сказал Алвито. «Вы уникальный кормчий. Вы добились невероятных успехов. Вы один из полдюжины на всей земле, правда?» Постепенно между ними наступило перемирие, и это радовало Марико. «Это дружба, Анджин-сан, или начало ее», — сказала Марико. «Нет, не дружба. Я не доверяю ему, как и он мне. Мы вечные враги. Я ничего не забыл, он тоже. Это временная отсрочка, может быть, со специальной целью, о которой он никогда не скажет, если я и буду спрашивать. Я понял его опасности, нет, поскольку я не расстаюсь со своей стражей». Пока он проводил время с Алвито, она лениво ехала с Кику и Дзёко и разговаривала о сексе и о том, как ублажать мужчин и о бывшем мире. Она, в свою очередь, рассказывала им о своем мире, о том, чему была свидетелем, в чем участвовала или о чем слышала, о диктаторе Городе, Тайко и даже о господине Торанаге, благонамеренные рассказы о могущественных людях, которых никогда не слышали простые смертные. В нескольких милях к югу от Мисимы река сворачивала к западу, спокойно устремляясь к берегу моря и большому порту Нумадзу, и они покинули эту овражистую местность и потащились через плоские рисовые поля вдоль широкой оживленной дороги, идущей к северу. Здесь было много ручьев, притоков, которые нужно было переходить вброд. Некоторые из них были мелководными, некоторые глубокие и очень широкие. Их нужно было пересекать на плоскодонных баржах. Немногие из них перекрывались мостами. Обычно их всех переносили на плечах носильщики, которые всегда держались вокруг с этой целью, болтая и ругаясь. Это произошло на седьмой день после выхода из Йокосе. Дорога разветвлялась, и здесь отец Алвито сказал, что он должен покинуть их. Он собирался отправиться по западной дороге, чтобы вернуться на свой корабль на день или около того. Но он бы встретил их и присоединился к ним снова на дороге из Мисимы в Эдо, если бы ему это позволили. «Конечно, я буду рад, если вы оба пожелаете поехать со мной». «Спасибо, но, извините, у меня есть дела в Мисиме», — сказала Марико. «Анджин-сан, если госпожа Марико будет занята, мы будем рады вам. У нас очень хороший повар, прекрасные вина, видит Бог. Вы будете в безопасности и сможете уходить и приходить, когда вам захочется. Родригес сейчас на борту». Марико видела, что Блэксорн почти готов принять приглашение. «Как он может?» — спрашивала она себя, расстроившись. «Как он может уехать от меня, когда осталось так мало времени?» «Пожалуйста, Анджин-сан», — сказала она, — «это будет очень полезно для вас, и неплохо бы вам повидать Родригеса, правда?» Но Блэксорн не поехал, как бы ему ни хотелось этого. Он не доверял священнику, даже из-за Родригеса он не стал совать голову в эту западню. Он поблагодарил Алвито и отказался. «Давай сейчас остановимся, Анджин-сан», — сказала Марико, хотя едва наступил полдень. «Давай не будем торопиться, ладно?» «Прекрасно. Да, мне тоже бы хотелось этого». «Отец хороший человек, но я рада, что он уехал». «Я тоже. Но он не хороший человек, он священник». Она была ошеломлена его страстностью. «О, извините, Анджин-сан, пожалуйста, извините меня за эти слова. Неважно, Марико-сан, я сказал вам, Ничто не забыто, он все время будет за мной охотиться. Блэксорн пошел поискать капитана Йосинаку. Расстроившись, Марико посмотрела на западное ответвление дороги. Лошади группы отца Алвито неторопливо шли среди других путников. Некоторые, проходящие мимо, кланялись маленькому кортежу, многие смиренно становились на колени, некоторые любопытствовали, кое-кто провожал его недовольным взглядом, но все вежливо уступали дорогу. Кроме самураев, даже самого низшего ранга. Когда отец Алвито встречал самурая, он переходил на другую сторону дороги, и его спутники делали то же самое. Он был рад оставить Марико и Блэксерна. Ему нужно было отправить срочные послания отцу-инспектору, которые он не смог отослать раньше, так как его почтовые голуби в Йокосе все погибли. Нужно было решить так много проблем. Торанага, рыбак Уо, Марико и этот пират. И Джозеф, который продолжал выслеживать его. «Что он делает здесь, капитан Йосинака?» — выпалил он в первый день, как только заметил Джозефа среди охраны, одетого в форменное кимоно и неуклюже носящего мечи. «Господин Торанага приказал мне взять его в Мисиму Цуккусан. Там я должен направить его к господину Хиромацу. Простите, вам неприятно его видеть?» «Нет-нет», — неубедительно заявил он. «А, вы смотрите на его мечи? Не беспокойтесь, это только одни рукоятки, без клинков», — так приказал господин Торанага. «Поскольку он, видимо, был посвящен в ваш орден таким молодым, то неясно, следует ли ему давать настоящие мечи или нет. Имеет ли он на это право? Кажется, он вступил в ваш орден в детском возрасте, Цуку-сан. Ведь не может быть самурая без мечей, правда? Ураганох, Тадамаса, конечно, самурай, хотя он и был священником у чужеземцев целых 20 лет. Наш господин мудро принял это компромиссное решение. Что же будет с ним? Я передам его господину Хиромацу. Может быть, он отошлет его обратно к дяде, чтобы тот решил его судьбу. Может быть, он останется с нами. Я только повинуюсь приказам Цуккусан. Отец Алвито хотел поговорить с Джозефом, но Йосинака вежливо остановил его. «Извините, но мой хозяин приказал ему держаться одному, никого рядом, особенно христиан, до тех пор, пока господин Харима не примет решение», — сказал мой хозяин. «Урагасан, вассал господина Харимы, правда? Господин Харима тоже христианин, так? Господин Торанага говорит, что с отступниками, христианами, должен иметь дело даймё, христианин. В конце концов, господин Харима — дядя и глава дома, и это он в первую очередь приказал ему идти к вам». Хотя ему и запретили, Алвито этим же вечером снова пытался поговорить с Джозефом с глазу на глаз, просить его отказаться от своего святотатства и на коленях просить прощения у отца-инспектора. Однако юноша холодно удалился, не слушая его. После этого случая Джозефа всегда отправляли далеко вперед. «Как, святая Мадонна, мы должны вернуть его Богу?» — мучительно думал Алвито. «Что я могу сделать? Может быть, отец-инспектор догадается, как вести себя с Джозефом? Да если и догадается, что делать с этим невероятным решением Торанаги, подчиниться решению совета, что они на своем тайном совещании расценили как невозможное?» «Нет, это вообще противоречит характеру Торанаги», — сказал Дель Аква. Он будет воевать, когда кончатся дожди или даже еще раньше, если он убедит Затаки отречься от Ишидо и выдать его. Мой прогноз — он будет ждать как можно дольше и попытается вынудить Ишидо сделать первый шаг, его обычная выжидательная позиция. Что бы ни произошло, пока Кияма и Оноши поддерживают Ишидо и Осаку, Кванта захватят, а Торанага погибнет. Акияма и Оноши, они забудут свою вражду ради общего блага. Они все убеждены, что победа Торанаги будет похоронным звоном по святой церкви. Сейчас, когда Харима на стороне Ишидо, я боюсь, что Торанага — это разбитая мечта. «Опять гражданская война», — думал Алвито. «Брат против брата, отец против сына, деревня против деревни. Анджиро готова к восстанию, вооружено краденными ружьями, как сказал рыбак Уо. И другие страшные новости. Тайный мушкетный полк почти готов. Современный в европейском стиле кавалерийский отряд, более чем на 2000 мушкетов, готовый к войне в японских условиях. О, Мадонна, защити истинно верующих и прокляни еретиков». Какая жалость, что у Блэксерна такой неуступчивый нрав. Он мог бы быть ценным союзником. Я никогда не думал об этом, но это так. Смелый и умный, честный, в своей ереси, прямой и бесхитростный. Ему ничего не надо повторять дважды, его память удивительна. Он так много рассказал мне о мире и о себе самом. «Неужели правда?» — печально подумал Алвито, повернувшись, чтобы в последний раз махнуть рукой Марико. «Надо ли учить своего врага и взамен учиться самому? Правильно ли закрывать глаза на смертный грех?» На третий день после выезда из Йокосе его поразило открытие брата Михаила. «Вы считаете, что они любовники? Что такое Бог, если не любовь? Разве это не слово Господа нашего Иисуса?» — ответил он. «Я только упомянул, что видел, как они глядят друг на друга, и на это не надоедает смотреть. Об их телах я не знаю, отец, и, честно говоря, не интересуюсь, но их души касаются друг друга, и я, кажется, из-за этого стал лучше понимать Бога». «Вы, разумеется, ошибаетесь относительно их. Она никогда не сделает этого. Это против всего ее воспитания, их законов и закона Бога. Она истинная христианка. Она знает, что супружеская неверность — страшный грех. Да, но ее брак был синтоистский, не освящен перед нашим Господом Богом. Так что какая это супружеская измена?» «Вы также сомневаетесь в слове? Вы заражены ересью Джозефа?» «Нет, отец, прошу извинить меня, никогда я не сомневался в слове, только в том, что сделал человек». С тех пор он стал следить более внимательно. Конечно, мужчина и женщина очень нравились друг другу, а почему бы и нет? Здесь нет ничего плохого. Постоянно вместе, учась друг у друга, женщине приказано забыть свою религию. Мужчина не знает никакой, только налет лютеранской ереси, про которую Дель Аква сказал, что она свойственна всем англичанам. Оба сильные и здоровые люди, однако плохо подходящие друг другу. На исповеди она не сказала ничего, он не настаивал. Ее глаза не сказали ему ничего и в то же время выдали все, но ничего конкретного, за что можно было осудить, там не было. Он слышал, как объясняет Дель Акве: «Михаил, должно быть, ошибся, ваше святейшество». Но она совершила грех супружеской измены. Были какие-нибудь доказательства? К счастью, никаких доказательств. Алвито натянул поводья и, мгновенно обернувшись, увидел, что она стоит на пологом склоне. Кормчий разговаривает с Ясинакой, старая госпожа и ее раскрашенная проститутка лежат в своем паланкине. Он мучительно хотел спросить: «Вы блудили с кормчим, Марико-сан? Еретик обрек вашу душу на вечную муку? Вы, которую мы готовили к монашеской жизни и посту нашей первой местной аббатисы? Вы живете в мерзком грехе, не исповедуясь, оскорбительно пряча свои прегрешения от вашего духовника, и тем самым вы тоже осквернились перед Богом». Он видел, что она махнула ему рукой, но на этот раз сделал вид, что не заметил, вонзил шпоры в бока лошади и заторопился прочь. В эту ночь их сон был нарушен. «Что это, любовь моя?» «Ничего, Марико-сан, спи». Но она не уснула, он тоже. Она намного раньше обычного ускользнула обратно в свою комнату. Он встал, оделся и сел во дворе, читая словарь при свете свечи до самого рассвета. Когда взошло солнце и потеплело, их ночные страхи исчезли, и они мирно продолжали свое путешествие. Вскоре обоз дотащился до большой проезжей Хоккайдской дороги восточнее Мисимы. Пешеходы стали гораздо многочисленнее, подавляющее большинство их было, как всегда, пешком с пожитками за спиной. На дороге попадались отдельные вьючные лошади, и совсем не было экипажей. «О, экипажи! Это что-то с колесами, да? В Японии ими не пользуются, Анжин-сан. Наши дороги слишком крутые и все время пересекаются ручьями и реками. Колеса также портят их, так что экипажи запрещены для всех, кроме императора, и он проезжает несколько церемониальных ри в Киото по специальной дороге. Нам они тоже не нужны. Как мы сможем ехать на этих колесах через все реки и ручьи? Их очень много, слишком много, чтобы построить всюду мосты. Отсюда до Киото, может быть, надо пересечь 60 ручьев, Анжин-сан. Сколько мы уже пересекли? Дюжину, да? Нет, мы все ходим пешком или ездим верхом. Конечно, лошадей, особенно паланкины, могут иметь только важные люди, даймё и самураи, и даже не все самураи. «Что, даже если вы имеете возможность, вы не можете нанять паланкин?» «Нет, если вы не имеете соответствующего ранга, Анжин-сан, это очень мудрое правило. Вы так не думаете?» «Доктора и очень старые люди могут путешествовать на лошади или в паланкине, или очень больные люди, если они имеют письменное разрешение от своего сюзерена. Паланкинами и лошадьми не разрешено пользоваться крестьянам или простолюдинам, Анжин-сан. Это может приучить их к дурным привычкам, правда? Для них более полезно ходить пешком. А также... это держит их на своем месте, да? О, да, но это все делается для мира, порядка и ва, гармонии. Только купцы имеют деньги, чтобы их можно было на это тратить. А кто они такие, если не паразиты, которые ничего не создают, ничего не выращивают, ничего не делают, а только кормятся за счет чужого труда? Конечно, они все должны ходить пешком, не так ли? Это очень мудро. «Я никогда не видел так много движущихся людей», — сказал Блэксорн. «О, это еще ничего. Подождите, когда мы приблизимся к Эдо. Мы любим путешествовать, Анжин-сан, но редко делаем это в одиночку. Мы любим ездить группами». Но толпы народа не мешали их продвижению. Шифр Торанаги на их знаменах, личный знак Тода Марико и старательность Акиры Йосинаки, а также гонцы, которых он отправлял, чтобы оповещать, кто идет, обеспечивали им лучшие комнаты для ночлега в лучших гостиницах, а также беспрепятственный проход. Все другие путники и даже самураи быстро отступали в сторону и низко кланялись, ожидая, пока они пройдут. «Они все останавливаются и кланяются каждому. О нет, Анджин-сан, только даймё и важным людям, и большинству самураев, да, это мудрое правило для простолюдинов. Если бы простые люди не уважали самураев и самих себя, как бы соблюдался закон и осуществлялось управление государством? Потом, это же касается всех. Мы останавливаемся и кланяемся, и позволяем пройти посланцу императора. Разве не так? Все должны быть вежливыми, правда? Даймё более низкого ранга должен спешиться и поклониться более важным даймё. Обычай правит всей нашей жизнью. Скажем, а если два даймё одного ранга встретятся, тогда они оба должны будут спешиться и одновременно поклониться и пойти каждый своим путем. Скажем, встретятся господин Торанага и генерал Ишидо. Марико незаметно перешла на латынь. «Кто они, Анджин-сан? Этих имен не произносите». «Ты права. Пожалуйста, прости меня. Послушай, любимый, давай пообещаем друг другу, что если нам улыбнется Мадонна, и мы благополучно уедем из Мисимы, то только в Эдо, у первого моста, только тогда мы покинем наш тайный мир. Давай?» «Какая такая особая опасность в Мисиме? Там наш капитан должен представить рапорт господину Хиромацу. Я тоже должна буду увидеться с ним. Он мудрый человек, всегда на стороже. Нам будет очень просто выдать себя перед ним. Мы должны быть осторожны. Давай просить Бога, чтобы твои страхи были безосновательны. О себе я не беспокоюсь, только о тебе. А я о тебе». «Давай сделаем вид, что этот реальный мир — наш единственный мир». «Вот Мисима, Анджин-сан», — сказала Марико. «Вытянутый в длину город с замком, который вмещал почти 60 тысяч человек, был почти скрыт низким утренним туманом. Было видно только несколько крыш и каменный замок. За ним виднелись горы, понижающиеся к морю на западе. Далеко на северо-западе была видна величественная гора Фудзи. На севере и востоке горные хребты возносились почти до неба. Что теперь? Сейчас Йосинака найдет самую хорошую гостиницу на расстоянии не более 10 миль, и мы остановимся там на 2 дня. Это будет самое большое, что могут потребовать мои дела. Дзёко и Кику-сан покинут нас на это время. Тогда поехали. Что говорит вам ваш здравый смысл о Мисиме? Здесь хорошо и безопасно. — ответил он. — А что будет потом, после Мисимы? Она нерешительно показала рукой на северо-восток. — Потом мы поедем этой дорогой. Там перевал, который петляет по горам в сторону Хаконе. Это самая тяжелая часть Хоккайдской дороги. Потом дорога спускается к городу Одавара, который намного больше Мисимы, Анджин-сан. Это уже на побережье. Путь оттуда до Эдо — только вопрос времени. Сколько его у нас? Недостаточно.